внимание, и не в управлении вниманием, а через него чувствами и организмом, и не в овладении самогипнозом. Сам этот кнопочный подход – знак того, что от настоящей проблемы вы свое сознание прячете. А состоит она в отношении к тому, что владеет вашим вниманием. Проблема в выборе между внутренней свободой и тем самогипнозом, в котором вы себя держите уже много лет. От этого выбора вы и прячете. Вы живете в плену у самого себя, в паутине зависимостей, в узлах, вяжущих отовсюду. Выберем хотя бы один узелок. Вашу работу. Хотите, чтобы вам было внутренне безразлично, как на вас посмотрит начальство? В каком тоне сделает выговор, чтобы это было вам все равно. Но ведь вам, как я понял, не все равно, терять свое теплое местечко или не терять. Это зависит от ваших отношений с начальством. Отделить свое внимание, свои чувства от своей действительности, от своих выбранных самолично зависимостей, отвязать себя от той жизни, которая есть, которая ваша, внушить себе, что ее нет. Вы зависимы, значит, будете продолжать нервничать и по делу, и не по делу. И опять будет хотеться курить, и опять вам хочется работать спокойно, продвигаться выше. Вас подсиживает такой-то, за вашей спиной такая-то, распускает сплетни. Вы уже давно внушаете себе, внушаете каждый день, что вас это не касается. Посмотрим еще, кто кого. Сидеть в одной клетке с гремучими змеями. Великолепно, я их пересижу. Еще узелок. Примерно по 3 часа каждое воскресенье уходит на вычисление отношений с женой. Прогрессируем, отношения уже не выясняем, а вычисляем. Из этого ничего не выйдет, скажу заранее. Какая-нибудь ошибочка да украдется, ничего не выйдет, покуда вам не удастся наконец выяснить отношения с собой самим. Может быть, вы придете к выводу, что такой она и должна быть ваша жизнь. Что для вас удобнее курить, пить лекарства, алкогольные и безалкогольные, оставаться нервным, терпеть тайное самопрезрение, изливать желчь на ближних и дальних. Может быть, предпочтете продолжать болеть. Может быть, это проще, надежнее, чем подвергать себя немыслимой операции пересадки духа. Внутренняя свобода? В сознательном возрасте вы в ней еще не жили. Жили лишь в бессознательном, в позабытом детстве, откуда вас силком вытащили. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Здесь, в обществе, вас долго и яростно приучали соблюдать распорядок дня, делать уроки, когда не хочется. Худо-бедно вы этому научились. Хотеть через не хочу. Так и работаете, вот так и живете. Так вот почему-то не всегда слушается внимание, как и раньше, но уже не родители и учителя ругают вас за его непослушание, а вы сами привычным текстом. жизнь через «не хочу»